действие принятого стиновым эфемера начало ослабевать. Он почувствовал усталость и странную, беспричинную тоску. Игорь посмотрел на часы. Через 15 минут можно было начинать собирать клонов с полей и отправлять в бараки, служившие им жильем, в каждой из которых загонялось по 25 особей этих так похожих на людей существ. Стинову уже не хотелось продолжать разговор о клонах, но Джана пока еще не считал тему исчерпанной. «Как-то раз мне попался в инфосети нелегальный файл. Его, должно быть, запустили туда эксайты. По крайней мере, стиль изложения вполне им соответствовал. В нем шла речь о том, что в свое время на Земле люди отказались даже от использования труда животных, а мы, представляющие собой цвет человечества, поскольку наши предки были специально отобраны для выполнения высокой миссии, дошли до того, что выращиваем особую расу людей, предназначенных для рабского труда. Что ты об этом думаешь?» «Не знаю», — подумав, пожал плечами Стинов. «Возможно, тот, кто написал это воззвание, в чем-то и прав. Мы ведь действительно уже забыли о тех, кто создавал сферу стабильности, и то, ради чего они это сделали. Ты хотел бы вернуться на Землю?» Удивленно вскинул брови Джана. «Как я могу этого хотеть, если даже не представляю себе, что такое Земля?» Вопросом на вопрос ответил Стинов. «Одни говорят, что там нас ждут, не дождутся райские кущи, другие утверждают, что Земля — это радиоактивная пустыня. Кому верить?» «Я, например, не верю никому», — сказал Джана. «Просто предпочитаю не думать об этом. Для меня Земли не существует. Единственная реальность — это сфера». «То же самое утверждают и братья Герениты», — заметил Стинов. «Не лови меня на слове», — улыбнувшись, нацелил на Стинова указательный палец Джана. «Они сделали из этого культ, а я — философию. К тому же я начал с вопроса не о Земле, а о твоем отношении к проблеме клонов». «Не могу сказать на этот счет ничего определенного», — ответил Стинов. «Я работаю с клонами всего несколько дней. Ты знаешь о них гораздо больше. Может быть, мы действительно поступаем по отношению к ним негуманно?» «Негуманно? А что значит относиться гуманно к клонам? Представить им равные с людьми права? Зачем им это? Мы ведь не принуждаем их ни к чему противоестественному. Работа составляет для них смысл жизни». «Конечно», — согласился Стинов, потому что спорить ему не хотелось. «Но, лишив клонов свободы и воли, мы просто не оставили им выбора». «Ты испытываешь к ним жалость?» — удивленно спросил Джана. «Пожалуй, что нет», — подумав, ответил Стинов. «Я просто пытаюсь представить, как бы я поступил, узная однажды, что любой из окружающих меня людей может дать команду, которая заставит меня умереть. Наверное, не дожидаясь этой команды, я сам начал бы убивать каждого, в ком мог заподозрить бы врага». «Ну, знаешь», — не находя слов, Джана развел руки в стороны. «Кончай жевать эфемер. Он тебя до добра не доведет». «Эфемер здесь ни при чем», — Стинов снова взглянул на часы. «Пора собирать клонов. Сегодня они свое отработали». Вторую неделю Шалиев не давал о себе знать, и это начинало слегка беспокоить Стинова. Он ни на секунду не забывал о том, что Шалиев является гарантом его безопасности, а потому хотел хотя бы время от времени получать подтверждение того, что о нем не забыли. Шалиев оставил Стинову свой код вызова через инфосеть и предложил общаться по любому вопросу. Но пока надлежащего повода для этого не было. Позвонить же первому помощнику руководителя отдела только для того, чтобы напомнить о себе, Стинов считал неуместным. Игорь постоянно думал над тем, как дать знать о себе первому помощнику руководителя отдела. Вряд ли Шалиев следит за его трудовыми успехами. поэтому проявлять особое служебное рвение, скорее всего, не имело смысла. А отличиться в чем-то другом у Устинова просто не было возможности, поскольку все свое время он проводил только на плантации и дома. Какое-то время Устинов подумывал о том, чтобы рассказать Шалиеву о преследующем его монахе Герените, но тщательным образом все взвесив, решил, что подобная информация, выданная к тому же со значительным запозданием, не пойдет ему на пользу. Если бы представилась такая возможность, Устинов готов был сам создать чрезвычайную ситуацию, которая дала бы ему возможность как-то проявить себя и снова оказаться в поле зрения Шалиева. Но спокойный, размеренный ритм работы на плантации не давал ему на это ни малейшего шанса. Под вечер, возвращаясь с плантации домой, Устинов обычно заглядывал к Медливу. Поскольку у обоих не было повода вспоминать о том, что Медлив появился в секции для того, чтобы присматривать за соседом, между ними быстро установились непринужденные приятельские отношения. По крайней мере, внешне все именно так и выглядело. Частенько захватив по дороге домой пиво для себя и джин с тоником для соседа, Устинов проводил весь вечер в комнате Медлива, от которого, если только удавалось его разговорить, можно было узнать не меньше интересного, чем от Джана —